Глава вторая. Страх-апокалипсис. Над пугающей тишиной дачного поселка внезапно разнесся перезвон церковных колоколов. Небольшая церквушка на выезде ожила. Максим вышел из дома Валеры, держа в руках его ружье. Он нашел под диваном самодельный сейф, закручивающийся на хитрую гайку, а в ящике на кухне ключ для нее. Открыл сейф и нашел в нем пару десятков патронов и две бутылки водки. Несмотря на то, что он сам отговаривал Валеру не грабить чужие дома, до него внезапно дошло, что ситуация складывается такая, что законы могут больше не работать, и забота о собственной безопасности теперь целиком и полностью лежит на нем самом. Максим был уверен, что соседа поглотила тьма, рана создала у того ощущение беспомощности, и он поддался страху. Максим забрал все содержимое сейфа. Церковный перезвон вызвал у него двоякие чувства. С одной стороны, Максим не считал себя верующим, все ассоциации с религией были связаны у него с похоронами. Проходя мимо церкви, у него непременно возникали ассоциации с гробом, лежащим в нем покойником и тяжелым запахом горящих свечей. Но то было в другое время. Слушая перезвон, хотелось верить, что в нем заключена сила, способная бороться с непонятно откуда взявшимся смертельным явлением. Может быть, эта тьма и была как раз по части церкви, и все тысячи лет ее существования были подготовкой именно к приходу тьмы. Максим решил откликнуться на призыв, завел отцовскую машину, закрыл дом на ключ, подумал и решил оставить записку для честных людей, в которой написал: «В доме нет ничего нужного, все забрали с собой». Свернул бумажку и сунул ее на уровне глаз в дверную щель. Не бог весь какой оберег, но от такого человека, как он сам, могло помочь. Максим выехал на дорогу и удивился тому, что на ней достаточно много машин, двигающихся в попутном направлении. Звон колоколов доносился даже через закрытые окна. Это был тот случай, когда хотелось верить, что у кого-то есть ответы на вопросы и готовые решения для борьбы с жуткой проблемой. Дорогу неожиданно перегородила стена белого дыма. Прямо у дороги горел дачный домик. Максим включил свет и нырнул в непроглядный туман. Выехал из него и чуть не воткнулся в осенизаторскую бочку. Поскорее объехал, чтобы едущие сзади машины не воткнулись в него. Только он совершил маневр, как позади раздался удар. Через несколько секунд еще один. Кто-то не успел среагировать на препятствие так же быстро, как он. Максим не стал останавливаться, зная, что любой негатив может мгновенно обернуться плачевно для всех его участников. Он бросил взгляд назад через зеркало заднего вида. Из дыма показалась фигура мужчины. Он чуть не попал под другой автомобиль, который объехал препятствие. Мужчина в сердцах помахал кулаком. Максиму вдруг стало неловко и стыдно, будто это он был виноват в том, что тот въехал в осенизаторскую бочку. Он сдал назад и вылез из машины, на всякий случай держа в руках заряженное ружье. Легковушка заехала под раму бочки, собрав гармошкой капот. Радиатор дымил испаряющимся горячим тосолом. Под днищем автомобиля уже набралась синяя лужа. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил Максим. «Чем ты мне поможешь?» — огрызнулся мужчина. «Тачку убил, блин! Там вон в жопу еще въехали бестолочи безглазые!» «А ты сам-то с глазами, что ли?» Из дыма вышел еще мужчина лет 45 и с ним девушка. «Мог бы аварийку включить». «Да я не успел даже подумать, как ты въехал. Надо было предполагать, что в дыму всякое бывает». «Мужики, не ругайтесь». Максим попытался прекратить начинающуюся склоку. «Машин сейчас бесхозных до черта и больше. Выбирай любую. У меня во дворе...» Он назвал адрес. «Микроавтобус стоит. Хотите, забирайте, он все равно не мой. Ключ в замке, бензина меньше полбака». Девушка благодарна и заинтересованно зыркнула на Максима. «А ты в церковь?» — спросила она. «Да, они могут быть в курсе того, что происходит», — ответил Максим. «Пап, давай воспользуемся его предложением». Девушка что-то шепнула отцу на ухо. Тот нахмурился, что-то обдумывая. «Ладно, молодой человек, мы возьмем вашу машину. Большое спасибо». «Спасибо!» — поблагодарила Максима девушка немного смущенно. Они снова растворились в дыму. «А я-то как? А мне на чем ехать?» Обратился с претензией в голосе мужчина, машина которого пострадала от удара в бочку. «Вообще-то я не обязан снабжать всех машинами», — ответил ему Максим. «Пройдитесь по дачам, найдите бесхозную, заберите ее себе». «Бесхозную?» — мужчина закипел от злобы. «Я не вор, мне чужого не надо!» Максим почувствовал, что человек начал терять контроль над собой и поторопился уйти. Вдруг этот мужчина выломал из забора, принадлежащего горящей даче, штакетник и замахнулся на Максима. «Чего ты на меня вылупился?» — выкрикнул он с безумными интонациями в голосе. «Я тебя не боюсь!» Максим скинул ружье с плеча и направил его в сторону внезапно поменявшего настроение мужчины. «Я вам ничем не угрожаю!» Он постарался остаться спокойным, чтобы не разодорить безумца. Мужчина посмотрел куда-то мимо Максима, напугав его немного и заставив на всякий случай обернуться. Черные тени забегали в боковом зрении. «Твари! Твари!» Мужчина начал махать штакетником, бросил его и пустился наутек. Далеко он не убежал. Через десяток метров, воя от страха, мужчина исчез. Свидетелем этого исчезновения был только Максим. Он поспешил скорее сесть в машину, чтобы создать психологический барьер внутри нее. Включил радио и поехал дальше на призывный колокольный перезвон. У церкви уже собралось десятка три автомобилей. Было ощущение, будто бой колоколов физически окутывал пространство вокруг нее защитным полем. Народ стекался внутрь, женщины все покрытые платками, многие зареванные с припухшими веками, некоторые мужчины остались ждать у машин. Максим тоже не стал заходить внутрь церкви, решив, что в маленькое помещение набьется слишком много народу. «У нас сын пропал прямо на глазах», — произнес мужчина, стоящий у соседней машины. «Сочувствую, у меня родители и все друзья», — поделился своим горем Максим. Мужчина сочувственно покачал головой. «Что за херня творится? Откуда взялось? Куда они пропадают?» Он горестно выложил все вопросы, которые его волновали, вынул из кармана пачку сигарет, достал одну и закурил, глядя на крышу церкви. Колокола были на виду, а того, кто профессионально дергал их языками, видно не было. Со своей работой звонарь справлялся отлично. «Нигде инфа не проскакивала о том, что это может быть?» — спросил у Максима мужчина. «Мне вообще не до интернета и телека было». «Нет, по телевизору только предупреждали, да и то новостные каналы потом отключились». Рассказал, что знал Максим. «И что, сейчас ничего не передают?» «Вроде нет, я не проверял». «Охренеть, значит, и в Москве такая же петрушка». «Вообще-то во всем мире». Максим даже удивился тому, насколько этот мужчина был неосведомлен. «Свалить ни на кого не получится, да и не похоже это на оружие, до которого люди могли додуматься». «А кто мог?» — спросил мужчина. «Пришельцы? Черти?» «Я не знаю, больше похоже на вторых». Максим вспомнил свои видения, пока выбирался из леса и передернул плечами. «Ну да, смотри, у церкви никаких глюков не видно», — заметил мужчина и поводил глазами. «Вы что, тоже видите тени боковым зрением?» «Вижу, иногда совсем не тени. Вчера, после того, как сын пропал, я вышел на улицу, а у нас там яма раскопана под септик. Я случайно глянул в нее, а там...» В его глазах мелькнул страх, мужчина тряхнул головой и огляделся. «Каждый раз, как вспомню, тень появляется вокруг меня. Знаю. Если дам слабину, слопает меня, забудь здоров». «Что вы видели?» Мужчина ответил не сразу. «Стены ямы сделались черными-черными, будто это не земля уже была, а непроницаемая черная пустота. А потом из черноты показались сотни таких мелких, шевелящихся бледных коготков. Я смотрел на них, как завороженный. Мне стало страшно, но я хотел подойти ближе к яме и подошел. А на дне кто-то был и смотрел на меня. И тут он загудел, как трансформатор. И я понял, все, капут, мышцы меня не слушаются, разум тоже потерял от страха способность к самостоятельности. Еще мгновение, и я свалюсь в яму. Жена меня спасла. Увидела, что я какой-то не такой, сразу поняла, что собираюсь упасть, и отдернула меня от края. Эта штука вызывает паралич воли через страх. Как она это делает, непонятно. И самое главное, зачем? И мне не ясно, для чего это все. Каких демонов мы пробудили? Максим пожал плечами. «Демонов точно», — согласился мужчина. «Потому-то их возле церкви и нет». Максим тоже подметил, что темные силуэты пропали из бокового зрения. Он повертел головой и увидел знакомый микроавтобус, подъезжающий к церкви. Он остановился. Из него выбралась знакомая девушка, ее отец и еще человека четыре. Девушка повязала платок и направилась ко входу в церковь. «Привет!» Максим махнул ей рукой, чтобы привлечь внимание. «Привет!» Лицо девушки озарилось искренней улыбкой. «Спасибо тебе за машину, мы по дороге еще людей подсадили. Ты не зайдешь внутрь свечку поставить? Есть за кого?» «Я не особо в этом разбираюсь, никогда не был раньше в церкви. Думал просто постоять под охраной колоколов». «Понятно. А у меня мама пропала и брат, поставлю за них свечки». «У меня отец с матерью». Максим вздохнул. «Скажи их имена, я за них тоже поставлю». «Петр и Оксана». Максима пронзило скорбное чувство, когда он назвал имена родителей. Он почувствовал в первый раз по-настоящему, что их нет и, скорее всего, больше никогда не будет. «Спасибо». «Да это только маленькая благодарность за твою щедрость», — произнесла девушка. «Меня Машей зовут». «Максим, очень приятно». «И мне». Девушка улыбнулась. «Я пойду, иначе там не протолкнуться скоро будет». «Хорошо, спасибо еще раз». «Не за что». Маша поправила платок и поднялась по короткому крылечку в церковь. Звонарь неутомимо звонил, созывая людей искать защиту под перезвоном колоколов. Максим, еще вчера чувствовавший себя убежденным атеистом, готов был изменить свои убеждения. Тьма не приближалась к церкви, заставляя верить в ее потустороннее происхождение. Это тревожило, потому что представить себе, что силы, противостоящие Богу, смогли просочиться в реальный мир и начали пожинать урожай душ, не дожидаясь кончины людей в физическом теле, было неконтролируемо, суеверно страшно. Или же Бог отвернулся от людей и отдал их на откуп дьяволу? Такой вариант казался еще более правдоподобным и страшным. Максим решил проверить свои догадки и отошел от церкви. В начале метров на 100 ничего не поменялось. Не было никаких неуловимых черных силуэтов, преследовавших его последние часы постоянно. Отошел еще метров на 100. Звук колоколов поутих, и вот с этого расстояния он снова увидел их. Как голодные дикие звери, вокруг него закружились черные призраки. В открытых воротах ближайшей дачи начала концентрироваться тьма, натягивая полотно, транслирующее в человека страх. Максим не стал ждать, когда его окружат, вернулся к церкви. «Чего видел?» — спросил мужчина, с которым они общались до этого. «Либо звон колоколов, либо церковь в целом оберегают от тьмы», — рассказал он о своем эксперименте. «Да, хреново дело», — мужчина вздохнул. «Эти родных не вернут». Максим решил, что он имеет в виду исконных противников церкви и был вынужден с ним согласиться. Достал телефон и попытался полазить в интернете, чтобы почитать насчет последних событий, в надежде получить опровержение собственным выводом. Грузилось медленно в час по чайной ложке. Естественно, когда начальная страница браузера загрузилась, все ее новости вертелись вокруг происходящего страха апокалипсиса, как его метко окрестили журналисты. Версий было множество, от религиозной, до которой додумался сам Максим, до научной. Ученые объясняли появление страха у людей неким низкочастотным излучением, которое было известно им давно. Вот только объяснить, куда девались люди, поддавшиеся их излучению, они не могли. Пытались даже доказать, что люди не пропадают, просто у тех, кто их потерял, наблюдается кратковременная потеря памяти, и они пропускают момент, когда человек, поддавшийся страху, просто сбегает. Это звучало как откровенный бред, задачей которого было желание прекратить панику, но метод не сработал. Люди пропадали на глазах у многих, даже тех, кто был в стороне, не паниковал и не пугался. Максим почитал про частоту звуковых волн страха. Такое явление действительно существовало. Инфразвук с частотой ниже 20 Гц являлся настоящим дирижером немотивированных человеческих эмоций. Некоторые инфразвуки определенной частоты, модуляции и силы вполне могли вызывать страх и даже появление зрительных галлюцинаций. Однако и тут никто не мог объяснить исчезновение людей, хотя многие авторы статей были вынуждены признаться в том, что эти явления взаимосвязаны. Видео, записанное очевидцами, посмотреть не удалось, интернет вис и пропадал. Максим убрал телефон в карман и тяжко вздохнул. «Что пишут?» — спросил мужчина. «Пишут, что понятия не имеют о происходящем», — обобщил полученную информацию Максим. «Ясно», — мужчина потер подбородок. «Я так и думал. Не подскажешь, где можно ствол добыть?» Максим посмотрел на свое ружье. «Я у соседа забрал, он исчез, но перед этим успел оставить следы на моем лице. Он повернулся стороной, на которой остались следы попадания осколков стекла. Зачем он это сделал? Обознался. Да, оружие в руках психов — страшная вещь. Согласен, только мне кажется, что никто из нас сейчас не застрахован от галлюцинаций». «А ты во мрак не стреляй, все равно это бесполезно. Я боюсь, что со дня на день беззаконие начнется, придется еще и от людей отбиваться», — произнес мужчина и задумался. «Странная ситуация получается. Схорониться бы куда семьей от людей страшно, и с людьми страшно. Надо объединяться единомышленникам, чтобы противостоять сообща», — предложил Максим. «Да, ты прав. Не уходи после службы никуда, поговорим насчет этой темы». «Ладно», — согласился Максим. «Девушка, с которой ты общался, знакомая?» «Да, мы полчаса назад познакомились. Там дача горела, а дым от нее застил дорогу. Они воткнулись в машину в дыму, а я предложил им свою. Ну, как свою, друга которого больше нет». «Хорошая машина». Мужчина посмотрел на желтый микроавтобус. «И народу сколько залезет, и груза увезет порядочно». «Да, машина хорошая. Мы часто на ней в лес всей компании ездили. Только ее заправить надо». «Да это ерунда. Сейчас слить бензин не проблема». «Как сказать? Мой сосед тоже так считал, однако нарвался на тех, кто думал иначе. Они подстрелили его в ногу». «Вот, я постепенно все больше склоняюсь к тому, что нужно оружие. Скоро без него тебя станут считать потенциальной жертвой». Мужчина с вожделением посмотрел на двустволку Максима. Тому пришлось убрать ее за спину, потому что взгляд мужчины не понравился ему. «Пойду в машине посижу», — сообщил Максим. «Радио послушаю». «Ага, иди, только не забудь, что мы с тобой договорились». «Ладно». Максим поспешно удалился. Что-то этот набивающийся в напарнике человек вдруг перестал ему нравиться. Он явно был из той породы людей, которые говорят одно, а думают другое. Его алчный взгляд, направленный на микроавтобус и ружье, дал понять, что в голове у него зрел план завладеть и тем, и другим. А Максим был нужен исключительно для облегчения выполнения этого плана. Радио в машине было настроено на музыкальные радиостанции. Больше половины из них молчали, а те, что работали, проигрывали музыку нон-стоп. Максим погонял каналы и выключил радио. Ситуация совсем не располагала к прослушиванию музыки. Постоянно казалось, что за ее шумом он слышит другие звуки, которые могут предупреждать его об опасности. Церковные колокола внезапно замолчали, повисла невероятная тишина, пугающая своим неожиданным наступлением. Народ возле церкви в тревоге замер, из открытой двери доносился басовитый голос батюшки. Максим огляделся и сразу заметил, как появились темные силуэты, ускользающие от прямого взгляда. Колокола больше не защищали от страха апокалипсиса. Тишина, возникшая вокруг, казалась пропитанной тьмой, подступающей к людям. В церкви раздался истеричный женский визг, за ним другой, тут же он был подхвачен хором, голосящим на разные лады. Люди гурьбой посыпались из церкви, падая и наступая друг на друга. Максим кинулся туда, чтобы найти Машу. Прямо на его глазах в дверном проеме церкви исчезла вопящая пожилая женщина. Максим увидел Машу и кинулся к ней. Сделал он это не зря. Девушку столкнули с крыльца, она упала вперед. К счастью, народ стоял настолько плотно, что она не ударилась о плитку, которой было вымощено пространство вокруг церкви. Максим пробился через спешащую навстречу толпу и помог Маше подняться. «А это ты?» Девушка выглядела сильно напуганной. «Там ужас, что было!» «Идем скорее, пока не растоптали, потом расскажешь!» Максим потянул ее прочь от церкви. Люди паниковали, натыкались на них, словно не видели, падали и кувыркались. Многие истошно орали, усиливая чувство страха у остальных. Максим ощущал своим естеством гущину, наполняющего атмосферу страха. Вдруг кто-то потянул его ружье с плеча. Максим обернулся и увидел мужчину, набивавшегося в друзья. Воспользовавшись паникой, тот решил сорвать его оружие. «Отвали!» Максим дернул за ремень. «Иди нахрен, а то пристрелю!» Мужчина зло сверкнул глазами, оставив на душе мерзкое послевкусие. Теперь надо было следить еще и за ним, чтобы не допустить с его стороны глупости. Другой мужчина, лет 50, бегущий перед Максимом с Машей, тянул за руку свою жену. Они оба кричали, и вдруг мужчина, замахав свободной рукой, исчез. Его жена упала на землю, потеряв опору, перевернулась на спину и начала пятиться, смотря перед собой круглыми от страха глазами. Она закричала, прикрылась руками, будто кто-то на нее нападал, и исчезла. Максим огляделся и чуть не потерял волю от страха. Над людьми, струящимися полотнищем, нависала тьма. Она словно черное зеркало отражала и даже усиливала человеческий страх. Максим прибавил скорости, не задумываясь над тем, способна ли Маша поспевать за ним. Страх гнал его вперед, к микроавтобусу. Отец девушки выбежал навстречу и перехватил дочь. Они запрыгнули в машину. Максим залетел в нее следом и сразу же кинулся к магнитоле. Музыка ударила по ушам. «Зачем?» – перекрикивая ее, спросил отец девушки. «Она как-то отбивает страх!» – выкрикнул Максим, вспомнив о том, как ему удавалось избавляться от подступающего страха вчера, когда он выезжал из леса. И в самом деле, преследующие их тени начали рассасываться. Маша тоже отметила это, начав успокаиваться, огляделась по сторонам. За окнами машины апокалипсис страха набирал силу, собирая урожай душ. Люди исчезали один за другим. Чем меньше ощущался страх, тем больше происходящее вокруг напоминало безумие. Люди, не помня себя от ужаса, разбегались от церкви, растворяясь в воздухе то тут, то там. «Почему перестали бить колокола?» Плача от безысходности, прокричала Маша, глядя в окно. Отвечать ей было бесполезно. Максим сел рядом и взял ее руку в свою. Неожиданно девушка уткнулась ему в плечо и принялась реветь. Максим обнял ее свободной рукой и встретился взглядом с отцом Маши. Мужчина смотрел на него с некоторым недоверием. Это и понятно, то, что его дочь обнимает первый попавшийся проходимец, не каждому отцу понравится. Максим пожал плечами, давая понять, что все вышло само собой. Постепенно крики затихли, пространство возле церкви обезлюдило, из всего скопища машин, приехавших к церкви, осталось не меньше половины. Максим отметил, что автомобиля, на котором приехал тот мужчина, что пытался стащить у него ружье, нет. «Ушлый тип», — подумал он о нем. Максим попросил жестами отца Маши убавить звук магнитолы. «Тут ваши машины интересовались», — объяснил он причину. «Как бы ночью не попытались угнать». «Серьезно?» — отец нахмурился. «Да, один мужик положил глаз на мое ружье и ваш микроавтобус». «Пап!» — Маша шмыгнула носом. «Давай уедем отсюда, мне страшно здесь». «А куда, дочь? В город нельзя, там еще хуже будет, остается только дача. А вы, молодой человек, уверены, что он прям так интересовался, что нам стоит этого опасаться?» — спросил отец девушки. «Меня Максим зовут», — представился Максим. «Я почувствовал, что он очень неприятный тип, а когда мы с Машей бежали к машине, он попытался стянуть у меня ружье. Я почему-то уверен, что если он найдет оружие, то непременно воспользуется им, чтобы завладеть машиной или чем угодно». «А меня зовут Илья Витальевич. Я думаю, что все не так, как нам кажется. После такого представления...» Он кивнул в сторону церкви. «Его планы могли кардинально поменяться, либо он мог исчезнуть. Его машины нет, он уехал. Чтобы не беспокоиться понапрасну, предлагаю проехаться по дачам и проверить, будет за нами хвост или нет», — предложил Максим разумную идею. «Какая у него машина?» — поинтересовался Илья Витальевич. «Серый седан. Кажется, на двери был зеленый логотип какой-то фирмы», — вспомнил Максим. «Отлично. Это поможет нам не принять любой серый автомобиль за подозрительный. Сам сядешь за руль», — спросил отец Маши. «Нет, садитесь вы. У меня опыта маловато», — признался Максим. Маша отлипла от Максима и села рядом, глядя себе под ноги, будто не хотела, чтобы видели ее зареванное лицо. «Тебе лучше?» — участливо спросил Максим. «Угу», — ответила Маша, не открывая рта. Максим перелез на переднее пассажирское сиденье и положил оружие на колени. «Надо бы бензин слить из машин», — предложил он. «Не надо, у меня дома запас. 200 литров», — произнес с гордостью в голосе отец Маши. Микроавтобус тронулся и поехал не той дорогой, которой приехал. Серого седана пока что не было видно. Зато пришлось обратить внимание на несколько горящих домиков на одной улице. Был ли это поджог или же результат внезапного исчезновения хозяев, оставивших горящую плиту, было неясно. Хотелось думать, что это второй вариант. Добавлять к внезапно обрушившейся на людей трагедии еще одну совсем не хотелось. По крайней мере, так рано. Максим понимал, что рано или поздно отдельные личности обязательно оскотинятся, потеряют моральный облик и будут готовы на любые преступления. Он крепко держал ружье в руках, мысленно представляя ситуацию, когда придется им воспользоваться. Этому его научил родной дядя, ветеран войны и ветеран МЧС. Он говорил, что мысленная проработка ситуации помогает во время ее внезапного наступления, когда мозг действует по заранее заложенным командам. Максим опустил окно и высунул в него ствол ружья, но вопросительный взгляд Ильи Витальевича ответил: «Пусть лучше заранее видят, что нас не стоит трогать». Отец Маши отнесся к этому немного скептически, но промолчал и показал это только своим взглядом. Они проехали еще немного, петляя по дачным улочкам, дважды разминулись со встречными машинами, покидающими поселок. На очередном перекрестке они чуть не столкнулись с серым седаном. Илья посмотрел на Максима и сдал назад, чтобы пропустить машину. Седан с зеленым логотипом агрофирмы проехал мимо них. За рулем был тот самый мужчина, он махнул Максиму и посигналил, как закадычному другу. Ладони Максима, сжимающие ружье, вспотели. «Я вам говорил, что он будет нас пасти. А как нам от него оторваться?» «Уезжать надо прямо сегодня», — высказалась с заднего ряда Маша. «Меня тут все пугает, еще одну ночь я не переживу». Отец хотел ей возразить, но передумал. Не тот момент был, когда нужно воспитывать ребенка, способного исчезнуть навсегда. «Ладно, только надо вещи собрать», — согласился он. «И к Максиму заехать, собрать его вещи. Хотя куда ехать потом, я совсем не представляю». «У меня все собрано в машине, которая осталась у церкви». «Ты собирался уезжать? Один?» — спросил Илья. «Я не собирался, но был наготове». Максим не стал вдаваться в подробности о том, что вещи собирали его родители. Пришлось попетлять еще немного, чтобы появилась уверенность в том, что преследователь их потерял. Дача, на которой летом жила семья Маши, выглядела респектабельно. Видно было, что люди сюда приезжали не помидоры выращивать, а наслаждаться отдыхом. Красивые кованые ворота, двухцветная плитка до самой дороги с аккуратными желобами для стока воды. Весь двор до самого крыльца был выложен такой же плиткой. В пространстве между ней и соседским забором росли туи, елочки и еще какие-то экзотические растения, названия которых Максим не знал. Газон был аккуратно пострижен, из него, сливаясь с ним цветом, торчали разбрызгиватели для воды. Дачный домик был небольшим, но аккуратным и отделанным со вкусом. Над дверью Максим увидел камеру наблюдения. «Дом на охране», — пояснил отец. Пришлось раскошелиться. Зимой бомжи бьют стекла, залезают внутрь, чтобы погреться. Завидная у вас дачка. Максим сделал комплимент. Мимо такой не пройдешь, если решишь поживиться чужим добром. Это верно, согласился отец Маши. Но будем собираться. Маш, иди собери все вещи в дорогу, продукты, а я заправлю машину и соберу кое-какой инструмент. Максим, мне потребуется твоя помощь. Попросил Илья Витальевич. «Я готов». Гаража у хозяев дачи не было, только навес. В дальнем углу в полу находился неприметный люк. Илья открыл его, нагнулся и вынул шланг с ручной помпой, протянул его до машины и понял, что до лючка бензобака немного не дотягивается. «Максим, ты не мог бы переехать?» Попросил он. «Запросто». Максим сел за руль. Он вырулил и, маневрируя, зацепил газон. Взгляд Машиного отца красноречиво передал в этот момент все, что он думал об умении Максима как водителя. Тем не менее, шланг теперь дотягивался до лючка с запасом. «Максим, ты качай, я пойду соберу инструмент. Как думаешь, газонокосилка пригодится?» Максим задумался и почесал затылок. «Зачем?» «Да, ты прав, не первая необходимость». Илья Витальевич ушел в дом. Максим остался один, наедине с издающей жалобные звуки помпой. Стало немного волнительно. Сами собой полезли в голову мысли о том, что было бы, если бы он на самом деле остался один во всем мире. Щемящее чувство одиночества сдавило грудь. Как по команде забегали неуловимые черные тени, Максиму показалось, что за рулем микроавтобуса кто-то сидит. Он приподнялся. Нет, в салоне машины никого не было. Оборачиваясь, он увидел на пороге дома фигуру человека, а когда вернул взгляд, там уже никого не было. Непроизвольно от всех этих галлюцинаций становилось тревожно. Максим ощутил себя жертвой, на которую охотится неведомый враг, который рано или поздно добьется своего. Из дома, выкрикивая ругательство, выбежал Илья Витальевич, за ним выбежала и Маша. «Папа, папа, успокойся!» Отец Маши остановился у ворот, тяжело дыша и утирая со лба пот. Взгляд его выражал крайнюю степень испуга. Максим, чувствуя, что может случиться непоправимое, забрался в микроавтобус и включил магнитолу. Басы наполнили дачный дворик вибрацией. «Что случилось?» — спросил Максим, подойдя к Маше и ее отцу. «Я был в подвале, собирал инструмент, и вдруг потух свет. Дальше я почти ничего не помню, кроме сгущающейся тьмы. Я там чувствовал чей-то взгляд, жуткий такой». У Ильи Витальевича мелко тряслись руки, которыми он постоянно тер свой лоб и щеки. Видно было, что человек пережил крайнюю степень потрясения. Маша обняла отца. «Ты меня так сильно напугал!» «Прости, Машка, я себя не контролировал. Максим, почему погас свет?» «Я не знаю». Максим посмотрел на провода, идущие от столба к фронтону домика. «Может быть, электростанцию отключили?» «Вряд ли», — засомневался Илья. «У нас там трансформатор в 5 кварталах стоит. Его иногда выбивает. Надо глянуть, может быть, это в нем проблема». «Его отсюда видно?» — спросил Максим. «Ну да». Илья открыл ворота. Они выглянули вдоль улицы в сторону, где стоял на бетонных ногах трансформатор, похожий на робота. От него, юркнув в проезд между домами, мелькнула серая машина. Максим и Илья Витальевич переглянулись. Не сговариваясь, они пришли к одинаковому выводу. Отключение света было диверсией. Неугомонный водитель серого седана еще не отказался от своих планов завладеть чужим имуществом. «Если я его убью, мне ничего не будет», произнес в сердцах Илья Витальевич. «Не надо никого убивать!» Маша обняла отца. «Поехали скорее отсюда!» Максим был согласен с ней. Внимание со стороны этого мужика напрягало. Неизвестно, на что он был готов пойти. Максим снял ружье с плеча и взял его в руки. «Теперь надо быть осмотрительнее. Этот тип решил нас попугать, чтобы мы самоликвидировались», предположил он. Руки не хотел марать. «Смотри, как быстро он приспособился!» — удивился отец Маши. «Не прошло и 2 дней. Такое ощущение, что он всю жизнь ждал этого события». «А может, и ждал. У меня двое знакомых было повернутых на подготовке к глобальному событию типа зомби или экологической катастрофы. Они каждое утро просыпались в ожидании. Ну вот, сегодня этот мир рухнет, будто не было для них счастливее дня начала конца света». «И дождались?» — поинтересовался Илья. «Не знаю. Не уверен, что они готовились к чему-то подобному, но тушенки и патронов у них было достаточно». Максим потряс ружьем. «В этом сценарии конца света от тьмы ружьем не отбиться». «Хватит уже нагонять страху!» — попросила Маша. «Давайте скорее соберемся и уедем!» Мужчинам пришлось ей подчиниться. Они заправили машину, залили бензин в две пластиковые канистры. Затем взяли фонарь и вынули из подвала инструменты, которые не успел собрать Илья Витальевич. Маша тем временем собрала продукты из шкафов и холодильника, кое-какую железную посуду, старый чайник, который можно было подвесить над костром, алюминиевую кастрюлю. Набрала во всю пластиковую посуду чистой воды. Отец, оглядев добро, которое она приготовила, присвистнул от удивления. «Ты тоже к этому готовилась, дочь?» «Пап, не считай меня ребенком, я уже взрослая!» Маша бросила смущенный взгляд на Максима. Тот решил, что девушка выросла под опекой родителей, оберегающие ее от житейских проблем. Отец поцеловал Машу в макушку. «Взрослая ты моя!» — произнес он с любовью в голосе. «Грузимся!» Минут через 15 микроавтобус был забит грузом так, что задние амортизаторы немного просели. «Ерунда, машина старая», — пояснил Максим. «Когда мы грузились с него всей компанией с рюкзаками, он проседал еще сильнее». Машину завели и выехали на улицу. Ничего подозрительного увидеть не удалось. Поселок был пуст и безмолвен. Лишь несколько дымных столбов от горящих домов поднимались в небо, усугубляя тяжкое ощущение наступления конца старого мира.